Максим чуть было не ответил, что и сам имеет некоторые заслуги. Но, помня недавнюю казнь Рипаловского, предпочел промолчать и с поклоном удалился из великокняжеских покоев. Новый постельный дьяк Ботрин, бывший свидетелем необычного разговора, наклонился к Ивану Васильевичу и зашептал. «А надо ли, государь, так спешить с его женитьбой? Может, пусть вначале съездит в Крым? А то ведь разговоры начнутся, что свадьба-то прошла в спешке, не по обычаю». Великий князь посмотрел на дьяка и лукаво прищурился, так что Ботрин невольно отвел взгляд от его проницательных очей. У Ботрина было несколько дочерей. Старше исполнилось 12. Скорее всего, дьяк втайне имел виды на князя Раздольского и надеялся, что за время поездки в Крым женитьба Максима на Любаше как-нибудь разладится. Хотя бы из-за того, что Поливанов снова попадет в немилость. «Я знаю, что делаю, Лука Ильич», — внушительно сказал великий князь. «Таких соколов, как Максим, нельзя отпускать на волю, не окольцевав». «Неужто думаешь, что скоропалительная женитьба удержит его от разгула?» «Ну, по крайней мере, женатого человека никто не окрутит ни в Литве, ни в Крыму. Чаровниц много, а жена по закону полагается только одна. Да и мне будет спокойней за него. Не хочется терять такого храброго воеводу. А вдруг этот повеса прельстится на новую службу или заморскую красавицу? Нет, пусть Раздольский знает, что домашний очаг у него здесь, в Москве. Ну, а ты, дьяк, не огорчайся, что я женю его не на твоей дочери. Она еще слишком мала, а боярышня Поливановой уже 18. В самый раз невеста». Иван Васильевич не стал добавлять, что, кроме всего прочего, считает дочь худородного дьяка недостойной князя Раздольского. Но Ботрин и сам об этом догадался и обиженно прикусил губу. А Игнатий Засекин, едва великий князь отпустил его из палат, тут же кинулся вдогонку за двоюродным братом, чтобы выказать ему свое сочувствие. Максим пребывал в растерянности, не зная, как сообщить Никите о бегстве Варвары. Он поделился сомнениями с Игнатом, и тот вызвался сам передать бедняге Чеслову горькую весть. Глава 6. Брачная ночь. Князь Раздольский не мог простить ни себе, ни слугам ужасной оплошности. Дворовые в страхе разбежались и попрятались по углам, чтобы не попадаться под руку разгневанному хозяину. Лишь отец Афанасий и добрый, хотя и подавленный горем Никита, кое-как утихомирили бушующего Максима. Через день из Раздолья вернулся Родион Кочевин, не обнаружив, разумеется, никаких следов Вари. До поездки в Крым оставался почти месяц, но Максиму приходилось сдерживать свое нетерпение, да еще и отвлекаться на такое сейчас ненужное ему дело, как женитьба. Великий князь отвел для подготовки к свадьбе не больше 2 недель, чем огорчил и даже испугал бояр Поливановых. Дьяки срочно писали при свидетелях грамоты о пожалованном в качестве приданого поместья, а также об условиях получения вдовьей части. Эта-то последняя оговорка более всего настораживала Алексея Демидовича и Софию Мануиловну. Обычно, если жена оставалась вдовой, ей возвращалось приданое или хотя бы часть его. Здесь же грамота была составлена так хитро, что Любаша не могла воспользоваться подаренным ей поместьем ни при жизни, ни после смерти мужа, ни в случае своего ухода в монастырь. Если она оставалась вдовой с детьми, то имение переходило к ним, если же бездетной, возвращалась в государеву казну. И родители, и сама Любаша поняли, что ее одаривали только ради князя Максима, который к тому же мог в случае бездетности жены отправить ее в монастырь. Ночами напролет Любаша не спала и плакала. Так ей было обидно, что ни великий князь, ни жених, ни иные люди даже не спросят, чего она хочет, и каково ей быть безмолвным истуканом, с помощью которого передается молодому воеводе государев подарок. Но делать было нечего. Любаша, как и другие девушки, не вольна была выбирать свою судьбу. Наскоро украшался подвенечный наряд, поспешно готовился свадебный пир. Лиза теперь просиживала у подруги целыми днями и плакала вместе с ней, сочувствуя горькой судьбе боярышни, которую выдают за такого грубого и распутного человека, как Максим Раздольский. Сама Лиза...